Японская трава, аланг-аланг. Императа цилиндрическая. Императа цилиндрикаль. Родом из Китая трава аланг-аланг, также известная как японская трава, это инвазивное растение, которое попало в Японию в 1700-х годах и затем в США в 1940-х годах. Местами трава вырастает до 3 метров в высоту. Края каждой листовой пластинки покрыты крошечными кристаллами кремнезема, острыми как нож, и даже корни зазубрены, чтобы прорезать корни других растений, которые претендуют на тот же источник питания. Такие пожары достаточно интенсивны, чтобы убить другие растения, включая деревья. Когда это происходит, освободившийся участок земли занимают молодые побеги травы, прорастающие из подземной корневой системы. Японская трава мгновенно вспыхивает и быстро прогорает. В связи с этим на Филиппинах есть выражение «огонь в японской траве». Так называют человека с привычкой медлить и тянуть, особенно того, кто сначала показывает заинтересованность в каком-то деле, но быстро охладевает. Джонсонова трава. Сорго алепская. Сорхум халапенсе. Джонсонова трава — это высокое инвазивное растение, распространившееся по всей территории США. Оно наиболее опасно для крупного рогатого скота, который может пастись на молодых побегах, но в них содержится достаточно цианида, чтобы убить лошадь. Также растение вызывает тревожность и судороги до возможной остановки сердца. Еще один представитель рода сорго — сорго двуцветная — считалось излюбленным оружием ведьм в XVI веке в регионе Фрули на северо-востоке Италии. Эти злобные ведьмы, называемые «плохие ходоки», сражались стеблями сорго против хороших ходоков, которые носили фенхель. Эти битвы происходили по ночам, в мире снов, вдали от физических тел. Этот образ хождения во сне напоминает корсиканских мазерий, которые сражаются стеблями асфаделий и, возможно, возник из той же практики.